Доминик Граман. Себастьян из дома Кавелье. Я приобнял Виолет за плечи, представляя ее моему третьему лучшему и верному другу. Для супруги Доминика я просто Себастьян. Он склонил голову и крепко пожал руку девушки. Она не позволила припасть к ней в поцелуи. Настороженность и любопытство жены были заметны невооруженным взглядом, но она старалась держаться свободно и приветливо улыбалась, рассматривая нового знакомого. Короткие рыжие волосы, алые рога, гибкая жилистая фигура, яркая внешность и безупречные манеры Себастьена всегда привлекали взоры. «Тогда и вы обращаетесь ко мне по имени», — благосклонно кивнула она. «Вот только я ощутил еще большее напряжение в девушке». На переговорах она вела себя потрясающе. Послы всех стран теперь опасались ее и стали со мной более покладистыми, что не могло не радовать. Но вот в личном общении она замкнулась, старалась избегать меня. Потому я решил устроить неформальный вечер с друзьями в своих покоях, который попросил организовать Виолет. Была и другая причина. Себастьену доступно видеть больше многих. «Если Доминик разрешит обращаться к вам так...» Он весело заглянул в мои глаза. «С чего мне запрещать? Может, хоть один мой друг придется по душе моей жене?» Я задорно подмигнул Виолет и тут же получил ощутимый тычок острым локтем под ребра. «Никто не виноват, что жена у тебя ведьма», — хмыкнул Леджер. Он развалился на софе с кубком вина, но пока что выглядел трезвым. «Прекрати». Поморщился я, глянув в поисках поддержки на Матео. По такому случаю он избавился от военной формы и облачился в простые рубашку и брюки. «Сложно отрицать полезность ведьмовских навыков Виолет», — парировал он. «Вы единственный из друзей Доминика, кому пока разрешено обращаться ко мне по имени», — уколола она, нежно улыбнувшись Себастьену. «Она с характером», — пояснил я. «Еще с каким?» Пробурчал под нос Леджер и вдруг резво подскочил с софы. «Виолет, а вы играете в карты?» «Не знаю ни одной игры», — качнула она головой. «Научу». Он указал ей на накрытый закусками стол. Там же ждала приготовленная по ее рецепту пицца. «Вам понравится?» «Сомневаюсь», — пробормотала она, но на ее лице расцвела лучезарная улыбка. Вечер потек расслабленно. Мы выпили. Оценили еду, немного поиграли в карты, но быстро поняли, что будем лишними на поле выяснения отношений этих двоих. Правда, Матео предпочел наблюдать за игрой, а мы с Себастьеном сели на диван подальше, неспешно подтягивая вино. «Что скажешь?» — спросил я у него осторожно, возводя невидимый полог тишины. «Смотря что ты хочешь услышать», — тяжело вздохнул Себастьен. «Она сильна». «Не уверен, что браслет ее ограничивает». «Даже так?» — напрягся я. «В ней много интересного. Артефакт, например, никогда не видел ничего подобного. Сильнейшая защита. Кровная». «Артефакт?» «Кольцо на безымянном пальце». «Она не носит на нем кольца. Я совершенно растерялся». «Значит, оно невидимо». «И неощутимо, хочешь сказать?» «Говорю же, ничего подобного не видел». Я недоуменно выдохнул, пытаясь справиться с шоком. «Он опасен?» — спросил, делая большой глоток вина. «Нет, это защита». «Интересно, она когда-нибудь перестанет меня удивлять?» «Она удивляет и меня, если тебе станет от этого легче. В магах видна направленность, а она будто сама стихия. Сила Земли тянется к ней». Протекает сквозь нее, словно считает своей частью. Думаю, оттуда ее связь с мертвыми. А дар предвидения родовой, наследный. Он дает повышенную интуицию. Видишь, как она передергивает плечами и морщится? Словно пытается смахнуть мой взгляд. «А интересное что-нибудь скажешь?» — с усмешкой отозвался я. Конечно, обо всем этом можно было сделать выводы из книг. Общение с Виолет и просто выстроить логическую цепочку, но кое-что новое все же прозвучало. «Тебе не угодить», — коротко хохотнул он. «Про беременность знаешь?» «Что?» Я задохнулся на миг, но попытался взять себя в руки. «Да, я вижу протянувшуюся между вами тремя связь. и вижу другую формирующуюся нить. Истинность, Доминик. Ты уверен? Я сделал еще один глоток вина. Только по этой причине попросил Себастьяна об услуге. Понимал, что моя тяга к жене усиливается изо дня в день. Хотя использование дара дается ему тяжело, потому даже перед переворотом он прибегал к своим способностям лишь в особо важных случаях. Да, к сожалению. Знаю, ты... Какая теперь разница? Уныло перебил я его. Пока не знал, как относиться к его словам. Если подумать, он лишь подтвердил мои собственные догадки. «Еще есть время, Доминик. Ты можешь прервать общение, отправить ее вынашивать ребенка подальше от дворца. Матео рассказывал, что у вас сложности с доверием. Спасибо, Себастьян, но это мое решение». «Конечно, Доминик». Чуть склонил он голову, извиняясь. Мы замолчали, вновь сосредоточив внимание на игре. Леджер с Виолет совсем распалились. На столе выросла горсточка ставок. А ведь я предупреждал жену, что с моим другом нельзя спорить на деньги. «Нечем поднять ставку?» Леджер победно рассмеялся. «Не взяла с собой столько денег», — небрежно пожала она плечами. «Можешь поднять и драгоценностями, либо обещаниями». «Решил снять проклятие?» Покачала она головой, откладывая карты в сторону. «Ладно, поднимаю ставку». Она оттянула ворот платья, завела руки за шею и стянула из себя брачное ожерелье. Я даже приподнялся с дивана от возмущения и неожиданности. «Вот же...» — Леджер тихо выругался, бросая карты на стол. «Я пас. Довольно?» «Как замечательно», — пропела Виолет, сгребая кучу выловленных из карманов денег и безделушек. А я почти привычно злился и боролся с желанием расхохотаться. Леджер оставался верен мне, чем жена и воспользовалась, а заодно щелкнула его по носу, ведь он собрался нажиться за счет новичка. Пожалуй, с картами все. Она откинулась на спинку кресла и отпила сок из стакана. Можно поболтать. Я читала, что демоны как-то распределяются на специальности. «Это условная классификация, введенная в Годрисы», — пояснил Матео. «Все демоны обладают ментальными способностями, но каждый из нас имеет большее восприятие некоторых эмоций». «Как интересно. Расскажите о своих». С наигранным восторгом попросила она, кинув короткий взгляд на Себастьена. «Доминик, так полагаю, ты...» — она томно улыбнулась. «Демон гнева». Перебил я ее, возможно, двусмысленное завершение фразы. «Так и думала. А ты демон... демон...» Она взглянула на Леджера. «Вожделение». Рыкнул он, пресекая очередное предположение. «Уже нет», — развела она руками в стороны. «Я даже на всякий случай подобрался, готовый оттаскивать от нее друга». «Это ментальное воздействие». Леджер посмотрел на нее, словно на недоразвитого ребенка. «Может, я и проклят, но по-прежнему могу внушить вожделение, вызвать желание и даже довести до экстаза», — заявил хрипло, а Виолет немного покраснела. «Воодушевление — моя специальность». Матео толкнул Леджера в плечо, призывая его к порядку. «Ни за что бы не подумала», — фыркнула она, вперив взгляд в предмет своего главного интереса — Себастьена. «А вы?» «Я не имею специальности», — покачал он головой. «Почти уверен, что вы это чувствуете. Таких, как я, называют всевидящими. Мы чувствуем связи, можем узреть невидимое». «Чувствую», — кивнула она, теперь посмотрев на меня, с пониманием и злобой. «Поздравляю, месье Кавилье. Вы чемпион среди друзей Доминика. Лишились возможности обращаться ко мне по имени всего за 2 часа». Себастьян дернулся, поджав губы в замешательстве. Напряглись все мы. А Виолет мягко улыбнулась. «Пойду к себе». Голова разболелась. Она поднялась с кресла и неспешно поплыла в сторону выхода. Мы остались чисто мужской компанией. Некоторое время неловко попереглядывались, потом решили замять тему. Попили вина, обсудили последние события, а Виолет не говорили. Впрочем, мне не удалось полностью сосредоточиться на разговоре. Себастьян вывалил на меня шокирующие новости, и теперь я пытался их осмыслить. Беременность Виолет. Это же чудесно, но явно лишь для меня. а формирование истинной связи вызывало напряжение. Я не знал, что делать дальше. Предложение Себастьена звучало разумно. В первую очередь мне стоило быть императором, думать о стране, избегать создания слабостей. Но мысли о расставании с Виолет приносили в душу тягостное ощущение потери. Стоило друзьям уйти, как я сразу отправился в спальню к жене, чтобы поговорить. Она лежала в кровати, читала книгу, но при моем появлении отложила ее и медленно поднялась, позволяя мне оценить соблазнительные формы, скрытые только тонкой тканью ночной сорочки. Ведь скоро все изменится. Виолет беременна. От этой мысли в душе растекались тепло и нежность к ней. А пока я предавался романтическим думам, Виолет приблизилась ко мне почти вплотную. «Сволочь ты, Доминик!» — прорычала она мне в лицо, и ее ладонь с хлестким звуком налетела на мою щеку. Кратковременная боль и злость сменились каким-то мучительным восхищением. Себастьен прав, он сама стихия. Необузданная, неуправляемая. Разве возможно от нее отказаться? «Обожаю тебя». Перехватив за локоть, я привлек девушку к груди и поцеловал. Само собой, она не далась, цепилась в мою губу зубами. Зашипев от боли, я отпрянул, рассмеялся и стиснул девушку одной рукой, вторую перемещая на ее живот. И она притихла. «Обожаю», — вновь повторил. «Вижу, ты не рада. Но, пожалуйста, полюби нашего ребенка». «Разве я могу не любить своего ребенка?» — прошелестела она. «А меня ты можешь не любить?» Я взял ее лицо в ладони и приподнял, не давая отвернуться. «Я вот не могу». Она вскинулась. Лазурные глаза наполнились слезами. «Пожалуйста, уйди», — взмолилась она, силой зажмурившись. «Что с тобой, Ви?» «Ты знаешь, боишься? Я могу развеять твои страхи». «Если бы это было так легко», — вздохнула она, вновь открывая глаза. «Все зависит от тебя. Не сомневайся в моем стремлении к тебе». Я присел перед ней на колени и прижался лицом к ее животу. Она застыла на миг, а потом ее ладонь аккуратно легла на мою макушку. «Хватит бояться, Ви. Пора принять свою роль. Раз ты беременна, нужно объявить о коронации».